Глава третья. Голос помедлил. Видимо, еще не все файлы из подключенных блоков усвоил и разложил по директориям. Или даже дефрагментирует и чистит от мусорных хвостов. Наконец произнес с той же равнодушной интонацией. «У него личное устройство». «Прекрасно», — сказал я. «Перемещался при помощи того устройства по той небесной лаборатории? Или это завод?» «Вопрос непонятен». «Неважно», — сказал я. «А на землю и взад?» «Да». Я с трудом сдержал ликование. Сказал быстро. «Клара, где комната верховного командира?» «В квадранте F-70». «Не умничай», — посоветовал я. «Ты пальцем покажи. Или говори, куда идтить. Я иду искать». Маркиза еще пару часов поспит. «Хорошо. Не обязательно ей присутствовать при моих поисках. Вдруг окажутся неудачными. А кто из нас горит желанием показывать женщинам наши промахи? Возможно, когда-то здесь был тот идеальный вариант, когда большие группы поднимались на Скайбагер с помощью чего-то типа силового луча, направленного на особую площадку. Туда набирается необходимое количество народа, затем раз, и все в силовом коконе доставляются за считанные секунды на такую же площадку внутри Скайбагера. Есть, правда, и продвинутый вариант, когда без специальной площадки, но это будет дороже и потребует тщательнейшей настройки. Но это я вообще раскатал губы, хотя это свойство и сделало из трилобита человека. «Ты меня слышишь?» – спросил я на выходе из центра управления. «Или как?» «Могу отслеживать», – ответил голос. «Через реанимированные системы контроля и наблюдения. Если не увижу, то определю по вибрации». «Обижаешь», – сказал я. «Не так уж и топаю. Может, еще какие блоки подключить?» «Нет», — ответил голос. «Разрушено». «До комнаты командира далеко?» «Если передвигаться с вашей скоростью, то 12,5 минут». «Сделаем», — ответил я быстро. Бобик будто понял. Унесся вперед, хотя скорее ориентируется на мой уверенный голос. А это значит, можно резвиться. «Все хорошо, прекрасная маркиза». Хотя мог бы сказать «все хорошо, прекрасный Бобик». «А что за особый девайс у командира?» Голос ответил с сомнением. «А вы в самом деле админ?» «Клара», — сказал я с укором, — «разве не похож?» Она напомнила строго. «Админ должен знать больше машинных помощников». «Я только вступил в должность», — напомнил я. «А ты меня со своими добавочными мощностями вводишь в курс дела. Когда разберусь, буду распределять, кого вешать, кому рубить платы». «У вас что, в самом деле нет тележек для передвижения?» «Есть около 200 штук». «Кати сюда одну! Самую красивую и чистую!» Ее голос ответил, как мне показалось, с ехицей. «Их в целях экономии отключили первыми». «Эх, но теперь подключить можно?» «Можно, но у них изъяты платы памяти и аккумуляторы, и колеса». Я вздохнул. «Ладно. Я простой верховный админ. Не гордый. Веди». Едва я торопливо вышел в коридор, из зала отдыха еще торопливее выскочили Бобик и Маркиза. Бобик бросился на шею, но я устоял, а Жанна Антуанетта церемонно присела, придерживая растопыренными руками края платья и целомудренно склонив голову. «Маркиза», — сказал я виновато, — «вас разбудил этот толстый жрун с наглой мордой? Я его накажу». «Ваше Величество», — запротестовала она. «Я проснулась сама, а он только сообщил, что вы близко». «И вы его поняли?» — спросил я с сомнением. «Что значит близость к природе?» «Хорошо, но не отставайте. Я в поиске неведомого. В таких случаях мужчин всегда заносит. И даже женщины не остановят на скаку». Она поспешила следом, а толстый жрун с наглой мордой начал в нетерпении нарезать вокруг таких черепах круги. «Ползут! Хотя могли бы бежать и даже прыгать. Трудно понять этих странных людей». Похоже, Клара все же наблюдает за мной. Из стен иногда слышались короткие подсказки. Куда повернуть и куда подняться. В Скайбагере лестницы подъемов не меньше, чем в Маркусе, хоть и не такие масштабные. А когда мы подошли к указанному отсеку, там щелкнули электромагнитные замки. Дверь приоткрылась. «Помещение громадное». Я остановился на пороге, чувствуя некую ауру. Похоже, общество было сословное. Еще как сословное. Впечатление такое, что здесь жили короли. пусть даже короли хай-тека, богатые, знатные и не упускающие ни одной из привилегий своего ранга или титула. Мебель и даже стены отделаны дорогими породами дерева, а поверх еще и накладками из золота и серебра. Много совершенно нефункциональных фигурок, слишком изящных и мастерски сделанных, чтобы быть полезными в работе. Похоже, это холл, зона отдыха командного состава, а дальше, в покрытой золотом и картинами в рамках стене, расположились на приличном расстоянии одна от другой двери. Ясно, такие просторы не для низшего класса техников. «Ну», — сказал я, — «если не мы, то кто? Или если не здесь, то где?» Клара помолчала. Вопрос чисто человеческий, в смысле, красивый, но глуповатый и без всякой информации. Но Жанна Антуанетта, что никакого не поняла бы, жалобно пискнула. «Ваше Величество?» Я пояснил свысока. «Умничаю я, маркиза, умничаю. Приходится, чтобы... иначе не совсем, как бы». Она вздохнула. «Ваше Величество, вы все-таки мужчина». Дверь бесшумно ушла в сторону, что значит, мое верховное админство за неимением конкуренции признано уже всеми системами из числа уцелевших. Я осторожно заглянул. Странно знакомое ощущение, словно вхожу в квартиру знатного барона, богатого и могущественного, что оснастил жилище экранами во всю стену и всякого рода непонятными пока приборами. То, что экраны, догадываюсь, хотя там никакой жизни, но само покрытие серебристое и антибликовое, как бы подсказывает, что там появлялись всякого рода картинки. Мебель, если это только мебель, выглядит роскошной и удобной. Столы из дорогих пород дерева, ножки облеплены замысловатыми фигурками, а столешницы с золотыми узорами, утопленными в идеально ровную поверхность. «Здесь наверняка жил маркиз», — сказал я авторитетно. «Чувствуете? Все здесь в маркизе. Даже от стен веет маркизантностью. Словно маркитанки здесь и ночевали». Она сказала зябко. «Антуану бы не понравилось». «Маркиза», — ответил я, — «вон там просто неприлично удобное кресло. И кушетка, какая кушетка! Нельзя позволять себе такой разврат. Настоящий мужчина должен спать на голых досках, камнях или вообще на чем-то голом. Тем более военный, хоть и маркиз. А вам можно все». Она вошла робко, спросила очень серьезным голосом. «Здесь жил военный?» «Ну да», — подтвердил я. «Это же заметно. Вон на стене мечи и прочие атрибуты древнего времени. Не перестаю удивляться, до чего же эта любовь к старине живуча даже у гуманитариев, особенно к холодному оружию». Она явно не поняла, что такое холодное оружие, осматривалась опасливо. «Чувствуйте себя свободнее, маркиза», — она произнесла печально. «Полагаете, здесь держали моего Антуана? Ну, видимо, успели перевести в другое место». «Они такие», — подтвердил я, — «хитрые и коварные. А вот мы бесхитростные и честные до дурости. Ну, не до последней, конечно, а так, чтобы не уступать мерзавцам и шантажистам. А лучше превосходить на их же поле». Она посмотрела на меня с надеждой. «А вы не уступите?» «Вы же не уступите?» — ответил я вопросом на вопрос. «И не дадите уступить нам, мужчинам, что слишком уж благородные и уступчивые. За каждым сильным мужчиной тихонько стоит слабая женщина, что не дает ему уступать в спорах, войнах и торговле недвижимостью». «Я тут постою», — обещала она, — «у входа». «Да», — согласился я. «Смотритесь красиво, как картина в рамке. Рамка вообще-то весьма». Я сделал шаг вперед, все еще осматриваясь настороженно. Чужое помещение все-таки, вдруг здесь строго с личным пространством. Тем более, что чувствуется людской дух, а не каких-нибудь филигонов, как иногда думалось. У гениев мысли бывают причудливыми. Все понятно, конечно, в том смысле, что все непонятно, но смутно знакомо, как филологу в мире технократов, когда ни одной детали не знает, но общую картину схватывает. Анатомия и физиология у технарей такая же, как и у филологов. Запросы и требования к технике и к женщинам примерно одинаковые, как и эргономика. Я осторожно прошелся по комнате, аппаратуры вроде бы нет, все замаскировано под бытовую мебель или просто встроено. Наверняка и кофемашина есть, управляемая силой мысли, Выдаст любой сорт кофе по любому рецепту. Точно есть и менее важные агрегаты, к примеру, следят за здоровьем хозяина и поддерживают в нем оптимальный уровень работы внутренних органов, когнитивных способностей и всяких там непонятных холестеринов. Жанна Антуанетта с порога по сторонам не смотрит. Взгляд постоянно устремлен на меня. Я поежился. Все время ждет с робкой надеждой, что вот сейчас вытащу из какого-нибудь дивана причудливой формы, как фокусник из шляпы зайца, ее Антуана. Такая женская вера в нас льстит, но и обязывает, что никакому мужчине не нравится, как любые из обязанностей, даже если это супружеский долг. Я настороженно осмотрелся, узнавая в богатом интерьере столы. Рабочий, обеденный для приема гостей, роскошное ложе. Бароны и маркизы везде одинаковы. Прошелся до длинного шкафа во всю стену. Ну да, гардероб на все случаи жизни. Десятки нарядов. Камзолы в золоте, в серебре и золоте, с уже нацепленными бляхами отличия и, видимо, орденами. Еще два шкафа для десятков видов сапог. Все-таки есть в нас, мужчинах, что-то такое, что не дает полностью отказаться от этой чисто мужской обуви. Хотя в туфлях, конечно же, удобнее и легче. Еще шкаф, где вся задняя стенка плотно завешена то ли орденами, то ли затейливыми украшениями в виде звезд с разным количеством лучей, от двух до дюжины и больше, золотых и серебряных комет, и их больше всего. Что-то с этим явно связано. Часть украшений один в один амулеты, но вряд ли в техническом обществе позволено заниматься магией. Такое наверняка приравнено к наркотикам. Жанна Антуанетта с порога жалобно нявкнула. «Ваше Величество, Антуана могли спрятать в шкафу?» «Могли», — согласился я. «Самодуры, сатрапы. Потому с ними нужно быть осторожнее и тщательнее, и проверять каждую мышиную норку». «Его могли в норку?» «Я же говорю, сатрапы», — подтвердил я. «Уменьшили и спрятали, но нас не обмануть. Расплата будет жестокой. Кому-то не сносить головы и даже титулов». «Ваше Величество!» «А что?» – спросил я. «За нашего Антуана не только головы полетят, но и титулов лишим. Хоть это и жестоко. Пусть знают все имперские копыта». Медленно двигаясь, шел мимо шкафов с непонятными инструментами, но вряд ли рабочими. Какой барон унизится до полезной работы? Закрывал и шел дальше. Наконец распахнул дверцу последнего. «Скоты!» Жанна Антуанетта вскрикнула. «Ваше Величество?» «Что за люди?» Сказал я с отвращением. «Вот что за люди? Какие здесь мужчины? Этот шкаф должен стоять первым и на самом видном месте, и вообще его можно как-то украсить. Просто позор!» Она вытянула шею, стараясь рассмотреть, что же я обнаружил. По ее логике, я должен сейчас начинать вынимать бриллиантовые колье, нитки крупного жемчуга, огромные серьги с рубинами, топазами и прочими изумрудами, что вообще-то, на мой взгляд, еще лучше послужили бы в технике. Однако я осторожно вытащил нечто похожее на пистолет. Та же рукоять, ствол, а в нем дульное отверстие, даже спусковая скоба на нужном месте. В шкафу множество вещиц, очертаниями напоминающих и арбалеты, и гранатометы, но я не мог выпустить из ладони пистолет. Мужское чутье подсказывает, что это на самом деле то, что было сперва примитивным луком, потом превратилось в сложный арбалет, затем долго модифицировалось от кремниевого пистолета до вот этой вот штуки, всех возможностей, которые я не знаю, но куда явно вложен труд всей мощи ума человека, так как ничего лучше он не умеет делать, как убивать себе подобных. Я взвесил пистолет на ладони и строго напомнил себе, что убиваю как раз не себе подобных, а всего лишь двуногих, а то и вовсе не людей, а живую силу противника. Потому убивать можно и нужно во имя прогресса, культуры и гуманизма. Жанна Антуанетта наконец-то отважилась переступить порог и тихонько приблизилась. «Ваше Величество, у вас такое счастливое лицо. Вам удалось найти следы Антуана?» «Нашел ключ», — сообщил я, — «что поможет добыть ему дверь к свободе. Трудной, неравной, но победной борьбе. Мы всех повергнем, маркиза. Антуан будет свободен, как птица, даже как две птицы». Она смотрела благодарными глазами. «Ох, ваше величество!» «Верьте, маркиза», — сказал я. «В меня можно только верить. Умом не надо. Умом доведет до горя, и вообще умные люди редко бывают счастливы».